Режиссерский сценарий – это сценарий, который разложен на три части. Три колонки, в каждой из которых по кадрам расписано видео, звук и движение камеры. Далее смотрите схему на странице 130. Радиореклама – сделать слышимое видимым. Радиореклама – это не рекламная концепция и тем более не текст печатной рекламы. Однако, к сожалению, очень часто радиореклама создается именно по этому принципу. В качестве основы берется текст объявления, уже одобренный заказчиком, и тем самым экономится время на утомительные согласования. Чтобы придать тексту вид радиорекламы, его обрамляют звуками фонограмм или мелодии. Небольшой радиоспектакль – вот это уже радиореклама. Подобные ролики неудобны для создателей. Поэтому и слышим мы их не так часто. Неудобны, потому что их нельзя просто скопировать с текста печатной рекламы. Потому что их нельзя повторять в течение длительного времени. Потому что каждый раз надо придумывать что-то новое. Каждый раз согласовывать придуманное с заказчиком. Однако все это можно сделать, было бы желание. Рекламный ролик в форме радиопьесы способен передать то, чего не в силах сделать ни один так называемый прокламативный ролик. Жизнеощущение. У слушателя возникает образ, он видит то, что слышит.